Глава 14. Колокола собора святого Луиса разразились свадебным перезвоном, когда в дверях показались жених и невеста, к которым устремились с пожеланиями счастья друзья и родные. Подружки невесты в воздушных розовых платьях с радостными возгласами ловили летящие букеты цветов. Невеста остановилась поцеловать на прощание плачущую мать, но ухмыляющийся жених, явно уставший от затянувшейся церемонии, подхватил свою избранницу, кружевное платье, тюлевую вуаль и все прочие атрибуты, и отнес ее на руках к ожидавшему их белому лимузину. Стоя за железным ограждением, которое выставили перед Джексон-сквер, прямо напротив собора, Ясмин наблюдал романтическую сцену со смешанным чувством зависти и цинизма. Этим утром она прочитала в газете в рубрике «Светские хроники», что конгрессмен Алистер Петри с супругой посетят свадебную церемонию. Ясмин, прилетевшая в Нью-Орлеан накануне ночью, прошла пешком от французского шелка до собора и выбрала место за ограждением в надежде хоть краем глаза увидеть своего блудного любовника. Хотя она и известила его о своем приезде, Алистер так и не позвонил. Она надеялась, что он все-таки сумеет организовать их свидание перед ее отъездом на натурную съемку в Миссисипи. Но напрасным было ее бдение у телефона. Ни накануне вечером, ни сегодня звонка она не дождалась. «Наверное, был очень занят, готовясь к участию в брачной церемонии», — со злостью бормотала она, наблюдая процессию именитых гостей, выходивших из высоких узких дверей собора. Но стоило ей увидеть своего избранника, гнев улетучился, и сердце защемило от любовной тоски и желания. Алистер был живым воплощением американской мечты, красивый, обаятельный, преуспевающий. Любящая жена удачно дополняла благополучный образ. Ясмин видела Бель Петри лишь на фотографиях. Супруга Алистера была изящной блондинкой, миловидной, по-аристократически изысканной и вовсе не такой пресной, как ее представляла себе Ясмин. При виде Бель и Алистера рука об руку у Ясмин застучала в висках. Казалось, каждая жилка бешено пульсировала от нахлынувшей обиды и зависти, переполнявших все ее существо. Алистер, двигаясь в толпе, пожимая протянутые руки и улыбаясь, выглядел вовсе не таким несчастным, каким все время пытался предстать в глазах Ясмин. Наоборот, он казался самодовольным и уверенным в себе, человеком, которому подвластен весь мир. Да и Бель, как видно, менее всего страдала от недостатка супружеского счастья. Ясмин с трудом сдерживалась. Ее первым порывом было прорваться за ограждение и яростно наброситься на человека, который превратил ее в отчаявшуюся, опустившуюся от ревности до слежки женщину. Можно представить, в какой бы шок повергла эта сцена холеную, достопочтенную публику, в глазах которой Алистер Петри, избраннейший среди избранных, предстал бы подлым лжецом, нарушившим супружескую верность. Если бы она могла еще к тому же посвятить их волнующие подробности поведения Алистера в постели. Но Ясмин не могла решиться на подобный шаг. Она упорно цеплялась за остатки гордости, хотя ей страшно хотелось насладиться публичным унижением Алистера. Когда же тот заметил ее в толпе, она немного успокоилась. Его реакция была комична. Улыбка исчезла с лица, уступив место крайнему удивлению. Челюсть отвисла, придав лицу выражение безграничной тупости. Двигаясь вдоль заграждения, Ясмин не сводила глаз с его испуганной физиономии. Когда же она приблизилась к концу барьера, конгрессмен, казалось, был близок к обмороку. Ясмин с неизъяснимым наслаждением молча двигалась прямо на него. Алистер провел языком по пересохшим губам. Она подошла достаточно близко, так что увидела, как струится пот по его лбу. В самый последний момент она резко свернула в сторону, пройдя от ошалевшего конгрессмена всего лишь в нескольких шагах. Ясмин направилась вверх по Шартер-стрит, хотя и хотелось понаблюдать за реакцией Алистера на ее своеобразное предупреждение, но она так и не обернулась. Клэр и Мэри Кэтрин уже ужинали, когда Ясмин вернулась домой. Клэр извинилась, что они не подождали ее. Столько дел еще предстоит перед завтрашним отъездом, и я хотела побыстрее покончить с ужином. Неважно, я не голодна. Ясмин сразу прошла в свою спальню, шумно захлопнув дверь, дав понять, что и общение с Клэр в данный момент нежелательно. В уединении женщина, наконец, дала волю слезам, душившим ее всю дорогу до дома. Час с лишним металась она, раздираемая то свирепой яростью, то глубоким отчаянием. Ясмин представляла себе, как медленно и жестоко убивает Алистера на глазах его жены, а следом долго и страстно мысленно предавалась любви с ним. Истерзанная страстями, упала Ясмин на постель, прикрыв рукой глаза. В дверь робко постучали. «Я не хочу сейчас говорить, Клэр», — выкрикнула она. «Я бы не стала тебя беспокоить, но тебе тут пришла посылка». «Что?» Ясмин опустила руку и предстала. «Посылка?» «Да». Ясмин босиком прошлепала к двери. Клэр протянула ей длинную, изящную, плоскую коробку. Словно не замечая сочувственного взгляда подруги, Ясмин, поблагодарив, взяла ее и закрыла дверь. В коробке на зеленой атласной бумаге лежала серебристая роза. Это был изумительный, полный изящества и изысканности цветок. Трогательный жест Алистера заставил ее страдать еще больше. Застонав, она прижала розу к груди и залилась слезами. Через несколько минут раздался звонок. Ясмин дотянулась до ночного столика, где стоял телефон. «Я только что получила», — сказала она, заранее зная, кто звонит. «Дорогая». Звук его голоса вызвал новый поток слез. «Я думала, ты придешь в ярость от моей слежки», — сказала она. «Поначалу так и было», — признался он. «У тебя был такой вид, будто ты проглотил мяч для гольфа, когда увидел меня за забором». «Схвати меня, та невеста, за яйца, я бы и то не так удивился». Они оба мягко рассмеялись. Потом Алистер сказал: «Я не могу тебя обвинять, Ясмин. Я вел себя по-свински. Все мое время и энергия уходят на избирательную кампанию. Я чертовски занят. Меня разрывают на части. Я пренебрег тобой. В силу обстоятельств, но я хочу попросить прощения. Я виноват. Будь терпелива, дорогая. Когда выборы закончатся, все будет по-другому. Вот увидишь». «Вы с Белль выглядели такой счастливой парой, Алистер», — сказала она, медленно наматывая на палец телефонный шнур. Его извинения прозвучали искренне, но она все никак не могла изгнать из памяти образ любящих супругов, которые являли собой Алистер и Белль, стоявшие рука об руку на пороге церкви. «Я думаю, она по-своему счастлива», — ответил он. «Ей неведома страсть, которую испытываю я. Испытываем мы с тобой. У нас с ней давно уже нет близости, но она даже не страдает от этого. Пределом ее мечтаний всегда были преуспевающий супруг и красивые дети. Она этого добилась. И не знает, что такое истинная страсть. Боже!» — простонал он. «Вас нельзя даже сравнивать, Ясмин. И ты должна это знать. Да уж, никакого сравнения между нами и быть не может. У нее есть ты, чего нельзя сказать обо мне. Я лишь живу с ней под одной крышей», — ровным тоном заметил он. «Но сердце мое принадлежит не ей, и не о ней я думаю постоянно. Я хочу быть с тобой прямо сейчас. Я встречусь с тобой», — с готовностью предложила она. «Не могу. Мы заняты этим свадебным дерьмом весь вечер. После официального приема будет еще ужин, и потом вечеринка для своих. Мне очень важно быть среди этих людей. Они влиятельны. Сегодняшний вечер собрал крупнейший капитал Луизианы. Мне удалось вырваться лишь ненадолго, заказать для тебя розу и позвонить». «Завтра я уезжаю, Алистер», — сказала она, стараясь приглушить жалобные нотки. «Пробуду в Миссисипи не меньше недели». После некоторой паузы он сказал: «В четверг вечером. Ты сможешь приехать в Нью-Орлеан?» «Да. Роуз Шерон всего в 2 часах езды отсюда. Мне будет нелегко, но я должна увидеть тебя. Тогда до четверга». «Я не могу ждать», — с комком в горле произнесла Ясмин. «Я тоже, но сейчас мне уже пора идти. Белль начнет искать меня. Я сказал, что отлучусь на минутку, сделать деловой звонок. Я люблю тебя, Алистер. А, вот она. Подает мне знаки, что я должен вернуться к гостям. Увидимся в четверг.